Я лично живу ради тебя. А вот он говорит, да, объясни мне, что это такое. Ну так, вот можно тогда привлечь. У нас уже дети. Не, ну если на первом не пускал, то на этот уже как бы... Опустил, да. Ну, конечно, выгнал. Конечно, выгнал, конечно, посмотри. Так сейчас еще с большим восторгом. Мужчины народ примитивный, знаете, чтобы его удержать или отбить, надо им просто восхищаться. Больше ничего не нужно. Ну, в конце концов, раз он живой, что-то же есть, конечно, восхищение должно быть. Найдите в нем положительное и восхищайтесь. Ну, кто раз? Какая разница? Какая разница? Ну, без разницы. Можно сказать, какой-то волосатый жук. Просто, как он, слушайте, какое его мужество. Давай, вперед. Брось тела, брось дела. Что? Брось тела и брось дела. Да, ну, ну да. Вначале на, ну да, вначале был афоризм «врозь дела и врозь тела». Ну я тогда как, что я говорю, подними, почему? Я тогда и говорил, товарищи дорогие, ну вот я рисовал семью, если у вас нет общего дела, тела разойдутся. Почему? Вы в своем деле найдете себе партнера, а он в своем. Поэтому обязательно должен быть. Ну а сейчас вот опыт последних вот нескольких случаев. Если в рост тела пошли, то надо и в рост дела. Вот. Это сказки. То есть так просто от сексуального партнера разводом не избавиться, с которым еще несколько лет прожил. Поэтому лучше, чтобы не было общих дел, и тогда как-то это рано заживет. Все, спасибо. Можно? Да. В семье должно быть два первых номера. Что? В семье должно быть два первых номера. Вы вчера рисовали. Вы знаете, что я сейчас еще раз хочу. Может быть два первых номера при условии, если оба они что? Понимаю. Одинаково развиты. Но поскольку так бывает редко, обязательно кто-то дороже, кто-то дешевле. То есть практически. Это тот случай, где возможно. Мне вчера понравилось, вот, например, Ирины, нужно всегда думать об интересах своего клиента. Да, конечно. Пример был поучительный лично для меня. Конечно. Для практики. Мы, кстати, демонстрируем это. В ваших отчетах меня всегда волнует, насколько увеличились у вас доходы. Я на них не претендую, на доходы, а я хочу просто знать, эффективно ли любое вложение денег должно быть что? Обоюдовыгодно. Значит, вы вкладываете деньги реальные, да? А потом вы мне докладываете, что у вас доход увеличился. Вот Таня здесь молодец. Здесь пассивный доход увеличился. За счет чего? За счет того, что она меньше будет тратить. Кстати сказать, вот этот пассивный доход у многих моих быстрее пассивный доход увеличивается. То есть исчезает вот это вот отношение к праздникам, погоня за какой-то одеждой, погоня за едой. Вот. И, в общем, уже сразу экономится. Сразу идет увеличение, и существенное, между прочим. Это вот. За драгоценностями, понимаете? Как? А потом еще начинает реальный доход увеличиваться. Кто-то Сократ, все, что нам нужно у нас под рукой, потеем мы от избытка. Когда человек отказывается от избытка, он перестает потеть. И да, еще сейчас уже. Пищевой инстинкт вас удовлетворен. Его легко удовлетворить. Можно сэкономить. Можете покупать мясо. Можете покупать мясо, вырезку там 300 рублей килограмм. Можете купить свиную голову и сделать холодец. Тоже вполне можно удовлетворить. Да, да, давай, да. Вот иди вперед, напомни о других. Например, да. Детей. Да, да, да. Восточная мудрость. В полном виде. Оно идет так. иди вперед, но помни о других. Ну, по-нашему мы переделали. Считайся со своими желаниями, удовлетворяй свои потребности, но учитывай, что делается вокруг. Не сомневайся, что учитель рядом. Сомнение предательству равно. Это полное. Ну, не сомневайся, готов ученик, сразу появляется учитель. Не сомневайся, что учитель рядом. Если его нету, значит, ты еще не готов. Вот, наверное, Лиля готова была уже. В этом она быстро, может быть, лет 7-8-10 назад, на нее не произвело впечатление. Ни книги Литвака, не было вот этих проблем. А сейчас готов, готов сразу. Кстати сказать, я сразу переделываю, люблю переделывать гениев. Не сомневайтесь. Женщинам особенно. Ваш любимый рядом. Он рядом. Ну, я добавляю свой образ. Ваш кипарис рядышком. Он вас ждет, но он наверху. Не надо сомневаться. Он есть. Тогда что? Когда я перестаю сомневаться, вот, тогда я что? Занимаюсь собою. Вот. И поднимаюсь в горку. Спускаться он не будет. Ведь это тоже ничего. Не надо сомневаться. Но надо же идти к нему, а не вот так вот по кругу бегать. Он же там, да. Все, спасибо. Кто следующий? Своя нога лучше чужой головы. Своя, да, это восточная мудрость. Значит, это крайне важно, когда человек начинает, ну, делиться своими бедами, то вам кажется, что это ерунда. Вот у меня. Но его беда и к нему близко, а ваша беда близка к вам. Кстати сказать, это еще как можно выйти из положения. Никто еще вчера, по-моему, говорил, вещи не бывают ни плохими, ни хорошими. Плохими или хорошими не становятся в нашей оценке. С вами что-то случилось, научитесь быстро оценить этот фактор как положительный. Да. Все. Да, есть песенка. Если от друга уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. Да, конечно, конечно. Да, в любовных вопросах. Да, и когда вас уволили, еще неизвестно, кому повезло. Ну, правильно, если у вас, главное, самооценку иметь хорошую. Значит, просто дурак, что не хочет со мной иметь дело, руководителя. И тогда в радость это превращается. Я думал, что он умер. Ну, вот. Так, дальше. Школа не портит детей, а выявляет дефекты воспитания, да, в нашей семье. Сам придумал. Нравится, да? Проявитель, семья. Не, про... Нет, школа. Семья фотографирует, а школа проявляет. Как проводить. Так, дальше. Патриархальное сознание мешает женщине развиваться и расти вверх. Да, это правильно. Именно внутренний патриархат мешает. Да, дальше. И материнская любовь пассивная. Ребенок сам возьмет столько, сколько ему нужно. Это я недавно вычитал. Вроде как крутилось, но... А сейчас, ну, я вам продемонстрирую пассивность, да? Взял на руки. Вот. А на руки детей надо брать. До года особенно, но сегодня будем говорить, почему надо. Так, все, да? Так, давайте. У меня как бы на две группы поделились: дети и, да, такой личный и профессиональный. Да, да, да. Сначала погромче. Дети. Нашим предкам дети были не нужны. Они занимались любовью, а дети получались сами собой. Да. Ну, это реальность. Детей должно быть не количество, в кавычках, их надо качественно воспитывать. Да, хорошо, да. Дальше. И, скажем, такое личное и профессиональное мое. Наши боли – это голоса наших нераскрывшихся способностей. Да, хорошо. Опять же, оттуда же. Коррекция ошибок в воспитании возвращает человека к себе. И из работы из вашей мне очень понравилось. Задача человека – выбраться из ада при жизни. И не надо капитала вложения, чтобы попасть в рай. Да, рай рядом.